Я знал, что отец Эллы развелся с ее матерью, когда Элла была уже взрослой, и женился на молодой женщине, которая была немногим старше его дочерей. Мать отправили жить в близлежащий город, и теперь на старости лет ее поселили в каком-то приюте. Больше Элла об этом ничего не рассказывала. И мне показалось, что нет ничего удивительного, если я подробнее расспрошу ее. И вот Элла, рыдая, поведала мне то, о чем ранее умолчала. Ее матери поставили диагноз — болезнь Альцгеймера уже в 50 лет. Именно поэтому отец, который был в ответе за все их крестьянское хозяйство, отправил ее в город неподалеку и развелся. Я спросил у Эллы, почему она раньше не говорила об этом. «Ей было стыдно», — сказала она. «Так ужасно, что она не перенесла перемены, произошедшие с матерью, а просто-напросто скрылась из поля зрения, чтобы за ней не ухаживать. Ведь в противном случае вся ответственность легла бы на плечи одиноких дочерей. Как же она рыдала! Отчасти из-за судьбы матери, отчасти из-за своего предательства. Как уже было сказано, люди не видят бревна в собственном глазу. Во время нашей беседы меня вдруг посетило неприятное подозрение, ведь Альцгеймер часто передается по наследству и, прежде всего, по женской линии. У матери Эллы симптомы появились, едва ей стукнуло 50, самой Элле было уже 42. Сначала я даже не знал, как мне быть в такой ситуации, я понял, надо хорошенько подумать и решить для себя, что делать дальше. Поэтому я взял себя в руки и целую ночь провел в размышлениях. «Теперь я понимаю, — думал я, — почему она так хотела подцепить кого-нибудь на крючок, почему бегала с термосом и двумя кружками в сумке. Настали тяжелые времена, с близкими родственниками и друзьями связи нет, и ей нужен был человек, который будет о ней заботиться». Я, конечно, все понимаю, у каждого есть свои слабости, у всех свои недуги, у кого-то неважное сердце или диабет, кто-то вообще инвалид. Сам я по прихоти судьбы абсолютно здоров, не считая проблем с ушами, и всячески стараюсь следить за своим здоровьем, наверное, из-за отца, которому сердце отказало так рано. Но, понятное дело, я не воспринимаю людей как какие-то механизмы. Человеку нельзя предъявлять те же требования, что и машинам. Но ведь эта страшная болезнь поражает рассудок, делает человека неузнаваемым и неуправляемым. Это нечто совсем иное, чем обычный недуг или небольшое увечье. Что угодно, даже самые тяжелые формы раковых заболеваний, и то не настолько страшны. Я ясно представил себе, как жизнь с этой новой, неузнаваемой Эллой, с которой меня свела чистая случайность, разворачивается по настоящему сценарию фильма ужасов. Меня переполнил примитивный ледяной страх. Я почувствовал необыкновенную ярость. И все-таки я не нашел в себе сил поговорить с ней об этом наутро. Мне не хотелось еще раз услышать, что я нацист и человеконенавистник. Надо найти какую-то другую причину для окончательного разрыва. Я решил отложить это событие до тех пор, пока мы не поссоримся из-за чего-то другого, что послужит уважительной причиной для расставания, или в худшем случае можно подождать, пока не закончится договор о сдаче ее квартиры. Глава 30. Что было потом, вам уже известно. Да, об этом вы уже знаете. Если бы я был человеком суеверным, я наверняка бы подумал, что мне выпало поучительное наказание.